Глава 15. Вечером в комнате меня ждало неожиданное веселье. Двое швейликов катались на геккончике, как на драконе. Старшая швейлица сидела на красном блокноте, закинув ногу на ногу, а руки за голову будто загорала. Юные швейлицы плясали рядом под совершенно нечасовой перезвон. Музыку для танцев обеспечил тик-так-лин, перебирая молоточками по стакану, чашке и ложкам. Ну, хоть кому-то хорошо. Кстати, я им задолжала угощение магией. Я подошла к столу и выпустила аккуратно луч из левой ладони, настолько небольшой, что стало щекотно. «Угощайтесь, дорогие мастера. Спасибо вам за работу», — сказала я. Волшебные малыши с радостью вытянули хоботки. Тиктаклин облизнулся. «И ты тоже, прошу». Тиктаклин подскочил к лучу так резво, что чуть не сбил молоденькую швейлицу. Она пискнула. Он придержал ее за талию, а затем вежливо снял шапочку, будто извиняясь. Та рассмеялась, встряхнув рыжими пружинищими кудряшками. Уже опытная я не стала перепаивать гостей магией, хотя они были бы не против. Затем переоделась и рассадила швейликов в коробочку. Тиктаклин грустно помахал им шапкой и в следующую секунду оказался в окошке своего часового дома. А я направилась к мисс Мансуре по дорожкам медленно темнеющих аллей. «Колдун-целитель?» — удивилась мисс Мансура в ответ на мой вопрос. «Зачем тебе, дорогая? В академии есть замечательный госпиталь. Многие горожане, наоборот, пытаются туда попасть в сложных ситуациях». Я скромно потупилась. «Просто хотелось бы знать, есть ли такие в городе. Не менее опытные, чем врачи нашего госпиталя. В газете писали. И любопытно». Как всегда элегантная, в обтягивающем талию и полные бедра костюме с расширяющейся к низу юбкой, модистка посмотрела на меня с ярко выраженным сомнением. «Ты же не хочешь сказать, что беременна?» И тут же сама отмахнулась от сказанного. «Да нет, ты бы не успела этого понять. Кто-то из знакомых студенток?» Я покраснела и смущенно соврала. «Подруге нужна помощь. Инкогнито». Одна из помощниц, девушка с аккуратно уложенными пепельными волосами, в голубом платье с белым воротничком, подала нам блюдо с пирожными. Мисс Мансура кивнула ей, а затем с понимающей улыбкой покачала головой. «Как много юных леди пострадали, обращаясь к непроверенным колдунам. Не рекомендую ни тебе, дорогая, ни твоим подругам. Легче немного покраснеть перед вашим доктором, чтобы там ни было, чем потом жалеть о непоправимой ошибке. Лучше пей чай». Она придвинула ко мне изысканную фарфоровую чашечку, настолько тонкую по краям, что сквозь них просвечивал свет от люстры. Я расстроилась, но из вежливости отхлебнула. Чай был терпкий, с нотками южных плодов во вкусе. «Справились ли швейлики с задачей?» — спросила модистка, тоже отпив из чашечки близнеца. «Тебе понравилось платье?» «О, конечно!» — заулыбалась я. «Оно восхитительно! Я не могла и представить, что получится такой волшебный наряд!» «Я рада!» — проговорила мисс Мансура. «Обращайся ко мне еще, всегда помогу!» Она выразительно посмотрела на меня своими волоокими восточными глазами и добавила. «На твой счет положен значительный депозит, так что можешь не экономить на себе. Нарядов много не бывает». «Депозит?» — удивилась я. «Откуда?» «Анонимный», — хитро улыбнулась модистка. «Главное, что каждый месяц, до самого выпуска, ты сможешь радовать себя обновкой. Это как подписка на модный журнал. Единственное, что тебе остается, просто выбрать». «Но кто мог разместить такой депозит?» — воскликнула я и осеклась, подумав о Вёлвинде. Сердце ухнуло. «Это тот же человек, который и отправку швейликов ко мне оплатил, когда я была под домашним арестом». Мисс Мансура склонилась ко мне и томным шепотом произнесла. «Одно из условий абонемента — полная анонимность отправителя. Иначе деньги уйдут со счета. Мне пришлось поклясться. Так уж с вами, магами, иметь дело». «А, простите за мое любопытство». «И уверена, Тот же аноним снес бы мне голову, если бы я тебя отправила к подпольным колдунам», — прошептала мисс Мансура. «Даже если он сам в заключении?» Мисс Мансура кокетливо повела плечом. «Откуда мне знать, в заключении он или нет? Главное, он тот, кто ценит, что ты красива, и знает, что красивая девушка должна быть всегда хорошо одета. Кстати», — сменила тон она, «я получила новые журналы из столицы. Хочешь посмотреть?» Я мотнула головой и отставила чашку. «Нет, спасибо, мне уже пора». «Тогда не задерживаю. Приходи за новыми нарядами и просто поболтать», — подмигнула мисс Мансура. «Здесь тебе всегда рады». «Спасибо большое». Я вышла на освещенную фонарями и витринами улицу и поежилась. Несмотря на то, что вечер был теплым, мне было неуютно. Вёлвинд хочет, чтобы я испытывала к нему благодарность все 5 лет? Или вечность? Даже это у него под контролем. Мне показалось, что я даже не проект, а деревянная кукла, опутанная паучьей сетью. Даже если паук попал в ловушку, сеть сама собой не исчезнет. Уж больно крепка. Но почему мне так больно из-за него? Я передернула плечами. Нет, надо просто мысленно сказать спасибо Вёлвинду. И на этом все. Это мнимая несвобода. Я могу пользоваться его дарами, могу — нет. А собственной магией я вправе сама решать, что делать. Хватит мне быть чьим-то проектом. Я сделала несколько шагов, затем взглянула на уходящую в золотых бусинах фонарей улицу. Только куда идти и кого спрашивать? Прежняя неуверенность оцарапала кожу. И вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я обернулась. Это была помощница из салона модистки. «Я знаю, кого вы ищете. Давайте отойдем в сторону». Я обрадовалась. «Конечно! Спасибо!» «Тише!» Мы свернули в неосвещенный закоулок между двумя магазинами. Девушка внимательно осмотрелась и, убедившись, что рядом нет лишних ушей, прошептала. «За площадью, где проводятся ярмарки, направо идет аллея праздничных огней. У магазинчика «Призыв дракона» поверните опять направо, во вторую темную улочку. У нее названия нет. Пройдете 3 дома, и в углублении по левой стороне увидите желтый дом. Клуб «Отъявленный чародей». Запоминаете?» Я активно закивала. Девушка с пепельными волосами снова оглянулась и продолжила. «Пройдете через питейный зал во двор. Там по кованой лестнице на 2-й этаж. Постучите 3 раза в красную дверь. Скажете, что от Глоринды. Там живет колдун?» «Принимает. Тех, у кого сложная ситуация и щепетильный вопрос». «Спасибо вам!» Воскликнула я тоже шепотом. Девушка выжидательно глянула на меня. Затем выставила ладонь. 5 монет. «Ой, извините, конечно, конечно!» — спохватилась я и достала из сумки кожаный кошелек. Девушка, озираясь, сгробастала деньги и шикнула. «Об этом никому!» «Разумеется!» Она выскочила из подворотни и, расправив юбки, чинным шагом направилась к салону, а я в другую сторону, к площади. Ночной город был удивительным. Люди, одетые нарядно, прогуливались по площади, гремели повозки, музыка звучала отовсюду, и было столько разноцветных огней, что, казалось, я перешла на зрение через перегей. Заглядевшись на витрину магазина «Призыв дракона», уставленную всевозможными фигурками виверны драконов, я остановилась. Один из них, похожий на уменьшенную копию ладона, парящего по центру, вдруг повернул ко мне морду и изрыгнул маленькое зеленое пламя. Дракончики внизу тоже зашевелились и выдохнули одновременно 10 беленьких облачков пара, которые полетели вверх, расширяясь и сложились в надпись. «Загадай желание единорогу, оно сбудется!» По спинкам искусственных драконов пробежали разноцветные искры, а я усмехнулась. Если бы все было так легко. И свернула направо. Нужная мне темная улочка напоминала мрачный лабиринт, на который не выходило ни одного окна. Из подворотни что-то прошипело. Мне стало не по себе. Я прибавила шаг и почти пробежала мимо одной длинной стены, затем мимо другой, изогнутой, и за третьей уткнулась в 4-ю. А где же проход? Я повернула обратно и обнаружила поворот, а за ним лестницу, уходящую на уровне фундамента под горбатую арку. За нею светились огни. Это, наверное, и было то самое углубление. Набравшись смелости, я нырнула в очередную подворотню и оказалась на площадке перед грандиозным особняком желтого цвета. Из окон орала музыка, доносились голоса и смех. Двери распахнулись, и на деревянный помост вылетел мятый мужчина. Шлепнулся у моих ног, поднял осоловевшие глаза и масляно улыбнулся. «Ты ко мне, милашка!» Я отпрыгнула и, стараясь не смотреть по сторонам, ринулась внутрь. «Я никого и ничего не боюсь, ни колдунов, ни пьяниц!» Вместе с мурашками по спине в голове пробежали две мысли. «Так и выглядят темные кварталы, в которые сбегают из приютов?» «И что, если колдун могущественный и подскажет, как сбежать Вёлвинду из Десволта?» В питейном зале грохотали барабаны. Надрывались скрипки, виолончели, гитары и трубы. Звенели, расплескивая что-то пенное. Кружки на столах, бутылки и бокалы. Хохотали, разговаривали, ругались на все голоса мужчины и женщины. Почти зажмурившись и чувствуя себя немного преступницей, я прошмыгнула по стеночке мимо толстых колонн и выскочила под фонари во двор. Здесь шумели только ветви раскидистого дерева, закрывшего собой почти всю внутреннюю площадку. Я коснулась рукой холодных перил винтовой лестницы, которая вела к балкону галереи на второй этаж. Собственные шаги по кованым ступеням показались громкими. В моей душе зашевелился червячок сомнения. Но на мне защитный амулет дракона, и ничего плохого со мной не случится. Не успела я занести руку, чтобы постучать в красную дверь с черной кованой ручкой львом и стрелами-петлями, как столкнулась нос к носу с выходящей на ядой Сираде. «Ты еще что тут делаешь?» — воскликнула та своим хрипловатым контральто. «А ты?» — не растерялась я. Наяда с презрением поморщилась. «А, все ясно. Пришла краденая у нас артефакты сбыть? Не выйдет!» Она обернулась вглубь помещения. «Все, что вам предложит эта студентка, ворованная, не принимайте!» «Отчего же не принять, если вещь стоящая?» Усмехнулся кто-то позади нее. Я увидела невысокого мужчину лет 40 в неприметном сером костюме. Коротко стриженные медные волосы, такая же бородка и брови, желтые с охряным отливом глаза, усыпанное веснушками вытянутое лицо. На первый взгляд оно было хитроватым, на второй — внимательным, как у охотника, вышедшего с ружьем на волчью тропу. «Но это нечестно», — возмутилась Наяда. «Не волнуйся, тебе же этот артефакт обязательно и продам, если он так нужен», — почти серьезно ответил колдун, подталкивая Наяду к выходу. «Со скидкой». Она фыркнула, но, как ни странно, не стала пререкаться, лишь мне рыкнула. «Не надейся, Стоули, тебе это так с рук не сойдет». И не думала надеяться, тем более, что пальцем бы не прикоснулась к чужому. Ответила я, проходя мимо нее с гордо поднятой головой. «Все артефакты на складе Академии. Что тебе стоит написать туда запрос и потребовать свое? Ах да, они же запретные. Наверное, за такое отчислят». «Змея драконья!» — прошипела Наяда. Я не ответила, просто смерила ее взглядом, потому что даже рыжему колдуну было ясно, кто здесь змея. Он пропустил меня и, закрывая за Наядой дверь, сказал ей вслед. «Приходи, когда кончится снадобье от вони слизней. У меня есть еще». Я еле сдержала смешок. Дверь захлопнулась, совсем простая снаружи. Изнутри она вся была покрыта тонкой кованой вязью, напоминающей замысловатую паучью сеть с потеками-каплями. «Защита от любопытных и воров», — кивнул на ковку колдун, заметив мой взгляд. Он скрестил руки и оперся спиной о дверной косяк. Сощурился немного. «Итак, мисс, что у вас есть для меня? Если, конечно, вы не пришли продавать драконий амулет». Я коснулась пальцами уголька на цепочке. «Не продается. Я не продавать пришла». Колдун отделился от стены и, мотнув головой, направился в комнату. «Иди за мной». Несмотря на полумрак впереди и нависающие клочьями над проемом черные шторы, я не испугалась. У колдуна был очень располагающий вид, а его замечание по поводу вони слизней совсем сбила мой страх. И все же, на всякий случай, я вспомнила уроки Алви. Уверена, каждый стоящий колдун хоть немного да манипулятор. Я вошла в комнату. Колдун уже сидел за коротконогим столиком и потягивал из крошечной пиалы чай. На столешнице было множество других пиал, кружек и даже пара миниатюрных чайников. Между ними россыпями мерцали кристаллы в свете обычной лампы под пыльным абажуром. Я окинула быстрым взглядом заваленный хламом кабинет. Хотя, наверное, это был не хлам, просто беспорядочно расположенные сундуки, коробки, свитки, книги, банки, колбы, мешочки с ценным содержимым. Прибраться однозначно не мешало бы. К тому же здесь стоял настолько специфичный запах гнили, что я невольно наморщила нос. «Это после мисс Хищницы еще не выветрилось», заметил колдун и вновь посмотрел на меня с хитрой улыбкой в глазах. «Уж не по вашей ли вине принцессу из клана черных магов отправили вычищать подвалы?» Я улыбнулась и слегка пожала плечами. «Я их предупреждала, что не стоит мне строить козни. Ко мне с добром, и я по-хорошему». «Присаживайся», — кивнул колдун. Я поискала глазами свободное место, но на табурете стоял покрытый махровой паутиной канделябр высотой в метр. На стуле сгрудилась стопка книг. Вот-вот упадет. Я подвинула пару свитков, подзорную трубу и алую атласную накидку на кресле и села на освободившийся краешек. Колдун изучал меня со сдержанным любопытством. «В студентке вы, мисс, не очень-то годитесь. Как вас приняли?» Я закусила губу и покраснела, поняв, что колдун увидел мой искаженный перегей. «Я заклинательница драконов». Колдун присвистнул и глянул из-под бровей. «Косых?» «Простите, что?» «Косых, говорю, драконов. Или хромых каких-нибудь. Или с обломанными крыльями». «Нормальных драконов», — обиделась я. «И раз вы сами все видите, я спрошу прямо, вы можете исправить мой перегей?» Колдун словно не услышал меня. Он налил себе в пиалу еще чаю из кованого чайничка. Выпил, медленно смакуя. «Что, готова рисковать? Или глупости через край?» Наконец спросил он. «Я знаю об опасности», — буркнула я. «Но мне надоело, что все, как вы». «Хамят?» «Именно. Дар у меня есть, и перегеем я пользоваться научилась. Понемногу пока. Но я не хочу, чтобы все косились и чтобы что-то ограничивало мой дар». Колдун отставил пиалу и встал. «Воля твоя. Деньги есть?» «Есть. Я тоже встала с готовностью. 200 монет!» Проговорив это вслух, я почувствовала себя невероятно богатой. Но колдун уставился на меня желтыми глазами, как кот на лук. «Разве я похож на монаха-благотворителя?» «Нет», — моргнула я. «А что?» «А то, что меньше, чем за 500, я такие ритуалы не делаю», — ответил колдун, потирая запястье. «Тогда я накоплю. Или, возможно, вы разрешите в кредит?» И сделала умоляющий взгляд. «Мне бы срочно». «Нет», — отрезал колдун. «Не заплатишь, толку не будет. Ладно, рассматриваю не только монеты, но и ценные артефакты. Такие, что были у Наяды Сираде». «Но я правда не крала?» «Тогда и говорить не о чем. Будут деньги, приходи. Перегей выправлю. Будет больно и плохо. Точнее, выть будешь и на стену лезть. Но никто больше пальцем не ткнет, что у тебя что-то не так». «Хорошо, спасибо. А за 2 недели пройдет?» — спросила я, думая о визите короля. «Пройдет, но деньги вперед». Я переступила с ноги на ногу и закашлялась. Так пересохло в горле. «Иди уже, заклинательница!» Колдун как-то странно согнул пальцы, словно пробовал их силу сопротивления воздуху. Затем распрямил и встряхнул руку. «Иди, время мое тоже дорого. Без денег, чтоб я тебя не видел». Он сказал это так грубо, что, забыв о вежливости и книгсынах, я просто вылетела за дверь. Та захлопнулась, что-то звякнуло, и я выдохнула наконец. «Где взять столько денег разом?» В голове возникла мысль, а что если взамен новых нарядов попросить у мисс Мансуры модную подписку деньгами? В самом деле, не просить же Гекончика уворовать из архива еще какой-нибудь артефакт. Мне надо стать нормальной до приезда короля, потому что второго первого впечатления не бывает. Я не хочу быть фальшивкой». Перебирая в голове варианты, я задумчиво прошла в громадное помещение питейной с великанскими меловыми колоннами, подпирающими потолок по периметру. Передо мной почти сразу нарисовалась пьяная фигура, та же масляная физиономия, которую я уже видела перед входом. «Малышка, не проходите мимо. Я как раз любитель таких, как вы, феечек. Пойдемте со мной, я угощу вас, мисс». «Спасибо, не надо», — буркнула я. «Надо, еще как надо», — расцвел пугающей улыбкой пьяный в сморщенной гармошкой высокой шляпе. «Такой грустной леди. Хорошо бы сладенького пунша, лучше вина». «Я не пью, пропустите», — ответила я. Из-за колонны вышел Алви, расхристанный и взъерошенный, словно катался головой по полу. «Пшел вон, идиот! Она не леди и с тобой никуда не идет. Гаркнул он и пошатнулся. Вокруг него разлился в воздухе сбивающий с ног сивушный дух. «Боже, да он сам в стельку пьян», — поняла я. Масляный недовольно выпятил грудь колесом и сжал руки в кулаке. «Сам вон пошел, хлыщ кудрявый!» Алви подтянул рукава до локтя и, выставив пальцы, выпустил из ладони луч серебристой магии. Приставалу отшвырнуло к колонне, потом о стену, а другую колонну, и так зигзагом вон из зала. «Ничего себе!» Алви оперся рукой о стену возле меня. «Что, Стоули, не ожидала? Думала, я только мозги пудрить умею». «Нет?» — осторожно спросила я и отступила. Вторая рука Алви тоже опустилась на выкрашенную в свекольный цвет стену, отгородив меня ото всех и заключив в ловушку. Алви склонился надо мной. «Нет». Глаза его лихорадочно блестели, щеки покрылись румянцем. «Что, Стоули, ликуешь?» «Есть повод?» «Не притворяйся такой невинной. Тебе не идет». Его губы тронула какая-то болезненная улыбка. «Наверняка упиваешься от гордости, что ректором мне не быть. Какого чёрта спасла меня?» «Спасла? Хм, судьба у меня такая», — иронично заметила я. «Вы как-то и сами намекали, что можно...» Алви хлопнул ладонью по стене рядом со мной так, что чудом не посыпалась штукатурка. Я покосилась с опаской, а затем разозлилась и глянула ему прямо в глаза. «Надо было позволить Ладону откусить вам голову? Лишняя?» «Договоришься, Стоули». «Да чего? Я ничего плохого не сделала. А вот если что-то сделали вы, самое время исправить. И с драконом могли быть повежливее». «Все сказала». «Все, уберите руку, мне надо идти». Алви не подумал. Наоборот, наклонился и зыркнул на меня осоловелыми глазами, в которых плескался огонь гнева и что-то еще пугающее. «Я не буду тебе должным, поняла, ни за что!» — прорычал он. «Вы и не должны!» — буркнула я. «Все, забудьте, пропустите меня!» Его лицо оказалось слишком близко. Нос, глаза, лоб, губы. Миллиметр до касания, мгновение до поцелуя. «Не хочу!» «Что, Стоули?» — проговорил Алви, почти касаясь моих губ. «Думаешь, когда такая нежная кожа, такие глаза, такие щечки...» «Ты управляешь мной? Думаешь, я с ума схожу, так хочу коснуться твоей груди и вдохнуть запах? Да, я схожу, но довольно с меня твоей магии, сиротка с севера. Слышишь, довольно!» Я замерла, ошеломленная его огнем и словами, а потом оттолкнула Алви обеими руками с силой. И он, пьяный, отлетел спиной в колонну. Я бросилась бежать. Алви расхохотался и крикнул мне вслед. «Беги, беги! И чтобы я тебя больше не видел в таких местах, Стоули! Исключу к чертям!» И добавил бормоча. «Кстати, отличный повод